Таблица трав. Трава. Мелисса. Ботаническое название – Мелисса официналис. Сезон сбора – июнь-июль. Магические свойства – гармония, защита, покой, женская энергия. Целебные свойства – седативное, улучшает сон, пищеварение. Совместимость – лаванда, роза, шалфей. Противопоказания. Гипотония, аллергия. Трава. Мята. Ботаническое название. Мента пиперита. Сезон сбора. Июнь-июль. Магические свойства. Ясность ума, свежесть, защита. Целебные свойства. Спазмолитик, пищеварение, антисептик. Совместимость. Лаванда, ромашка, шалфей, тимьян. Противопоказания. Язвенная болезнь, гастрит, беременность. Трава. Лаванда. Ботаническое название. Лавандула ангустифолия. Сезон сбора. Июнь-июль. Магические свойства. Очищение, интуиция, любовь, спокойствие. Целебные свойства. Седативное, антисептик. Совместимость. Мелисса, розмарин, мята, шалфей. Противопоказания. Аллергия, гипотония. Трава. Полынь. Ботаническое название. Артемисия вульгарис, абсинтиум. Сезон сбора. Июль-август. Магические свойства. Очищение, защита, видение, переходы. Целебные свойства. Стимуляция пищеварения. Совместимость. Шалфей, чебрец. Противопоказания. Беременность. Токсично. Трава. Зверобой. Ботаническое название. Хуперисум перфоратум. Сезон сбора. Июнь-август. Магические свойства. Защита, радость, солнце. Целебные свойства. Антидепрессант, противовоспалительное. Совместимость. Ромашка, лаванда, шалфей. Противопоказания. Лекарственное взаимодействие. Фотосенсибиляция. Трава. Череда. Ботаническое название. Биденс трипартита. Сезон сбора. Июль-август. Магические свойства. Очищение, снятие негатива. Целебные свойства. Противовоспалительное для кожи. Совместимость. Ромашка, календула. Противопоказания. Сухость кожи, аллергия. Трава. Девисил. Ботаническое название. Инула хилениум. Сезон сбора. Лето, осень. Магические свойства. Сила рода, устойчивость. Целебные свойства. Отхаркивающее. ЖКТ. Совместимость. Шалфей, крапива. Противопоказания. Болезни сердца. Трава. Чебрец. Ботаническое название. Тумус вульгарис. Серпулум. Сезон сбора. Июнь-июль. Магические свойства. Мужество, защита, очищение. Целебные свойства. Антисептик, отхаркивающее. Совместимость. Розмарин, мята. Противопоказания. Гипертония, беременность. Трава. Ромашка. Ботаническое название. Матрикария чамомила. Сезон сбора. Июнь. Магические свойства. Мягкость, забота, умиротворение. Целебные свойства. Противовоспалительное, ЖКТ. Совместимость. Мелисса, липа. Противопоказания. Аллергия. Трава. Валериана. Ботаническое название. Валериана официналис. Сезон сбора. Осень. Корни. Магические свойства. Сон, покой, отпускание. Целебные свойства. Седативное при бессоннице. Совместимость. Ромашка, мелисса. Противопоказания. Сонливость, седативная комбинация. Трава – душица. Ботаническое название – ориганум вулгаре. Сезон сбора – июль-август. Магические свойства – женская сила, тепло, защита. Целебные свойства – антисептик, спазмолитик. Совместимость – лаванда, розмарин. Противопоказания – беременность, ЖКТ. Трава – подорожник. Ботаническое название – Плантаго майор. Сезон сбора – май-сентябрь. Магические свойства – первая помощь, заживление. Целебные свойства – рана заживляющая, противовоспалительная. Совместимость – ромашка, шалфей. Противопоказания – аллергия. Трава – шалфей. Ботаническое название – Salvia officinalis. Сезон сбора – май-июнь. Магические свойства – мудрость, очищение, традиция. Целебные свойства – антисептик, женское здоровье. Совместимость – розмарин, тимьян. Противопоказания – беременность, неврология, туйон. Трава – тысячелистник. Ботаническое название – ахиллея миллифолиум. Сезон сбора – июнь-июль. Магические свойства – защита, ясновидение, границы. Целебные свойства – кровоостанавливающее, противовоспалительное. Совместимость – ромашка, шалфей. Противопоказания – беременность, аллергия. Трава – роза. Ботаническое название – роза СПП. Сезон сбора – июнь-июль. Август. Магические свойства. Любовь, красота, гармония. Целебные свойства. Успокаивает при стрессе. Совместимость. Мелисса, лаванда. Противопоказания. Аллергия. Трава. Малина. Ботаническое название. Рубус идаеус. Сезон сбора. Июнь-август. Магические свойства. Женская сила – плодородие. Целебные свойства. При простуде – женское здоровье. Совместимость – липа, ромашка. Противопоказания – беременность, листья. Трава – чеснок. Ботаническое название – аллиум сативум. Сезон сбора – лето. Магические свойства – защита, изгнание, сила. Целебные свойства. Антибактериальное, сосудистое. Совместимость. Крапива, тимьян. Противопоказания. ЖКТ, кровь. Трава. Сон-трава. Ботаническое название. Пулсатила СПП. Сезон сбора. Апрель-май. Магические свойства. Сны, интуиция, луна. Целебные свойства. Снотворное, успокаивающее. Народно. Совместимость – ромашка, мелисса. Противопоказания – ядовито при передозировке. Трава – липа. Ботаническое название – тилия кордата. Сезон сбора – июнь-июль. Магические свойства – любовь, умиротворение. Целебные свойства – чай при простуде, седативное. Совместимость – ромашка, мелисса. Противопоказания – гипотония. Трава – астрагал. Ботаническое название – астрагалус мембранациус. Сезон сбора – июнь-август. Магические свойства – долголетие, защита, опора рода. Целебные свойства – иммуномодулятор, тоник. Совместимость – девисил, шалфей. Противопоказания. Аутоиммунные болезни. Трава. Береза. Листья. Ботаническое название. Бетула пендула. Сезон сбора. Май. Магические свойства. Очищение. Обновление. Целебные свойства. Диуретик. Почки. Совместимость. Мелисса, шалфей. Противопоказания – аллергия. Трава – календула. Ботаническое название – календула официналис. Сезон сбора – июнь-сентябрь. Магические свойства – защита, исцеление. Целебные свойства – регенерация кожи, противовоспалительная. Совместимость – ромашка, шалфей. Противопоказания – аллергия. Трава – рябина. Ботаническое название – Sorbus aucuparia. Сезон сбора – осень. Магические свойства – испытания, защита. Целебные свойства – ягоды витаминные. Совместимость – крапива, чабрец. Противопоказания – ЖКТ. Трава – корица. Ботаническое название – Cinnamomum verum cassia. Сезон сбора – круглый год. Магические свойства – огонь, притяжение. Целебные свойства – стимуляция, пищеварение. Совместимость – имбирь, кардамон. Противопоказания – печень, беременность. Трава – имбирь. Ботаническое название – Зингибер официнали. Сезон сбора – осень. Магические свойства – сила, пробуждение. Целебные свойства – пищеварение, согревающий. Совместимость – корица, мед. Противопоказания – ЖКТ, беременность. Трава – пижма. Ботаническое название – Танацетум вулгаре. Сезон сбора – июль. Магические свойства – очищение, изгнание. Целебные свойства – противопаразитарное. Народно. Совместимость – ромашка. Противопоказания – токсично, беременность. Трава – клевер. Ботаническое название – Trifolium pratense. Сезон сбора – май, июнь. Магические свойства – женская поддержка, плодородие. Целебные свойства. Фитоэстроген, менопауза. Совместимость. Мелисса, ромашка. Противопоказания. Гормонозависимые болезни. Трава. Чистотел. Ботаническое название. Челидониум маджус. Сезон сбора. Май, июнь. Магические свойства. Очищение. Целебные свойства. Бородавки наружно. Совместимость. Череда. Противопоказания. Токсичен внутрь. Трава. Вереск. Ботаническое название. Калунна вулгарис. Сезон сбора. Август-сентябрь. Магические свойства. Сон. Освобождение. Целебные свойства. Мочегонное. Народно. Совместимость. Мята. Лаванда. Противопоказания – почки. Трава – черный перец. Ботаническое название – пипер нигрум. Сезон сбора – круглый год. Магические свойства – огонь, импульс. Целебные свойства – стимулятор пищеварения. Совместимость – розмарин, лавр. Противопоказания – ЖКТ. Трава – репейник. Ботаническое название – Arctium lappa. Сезон сбора – август-сентябрь. Магические свойства – сила, стойкость. Целебные свойства – кожа, волосы. Совместимость – девисил, шалфей. Противопоказания – аллергия. Трава – василек. Ботаническое название – Centaurea cuanus. Сезон сбора – июнь-июль. Магические свойства – ясность, сны. Целебные свойства – противовоспалительное для глаз. Совместимость – ромашка, мелисса. Противопоказания – аллергия. Трава – василисник. Ботаническое название – Talictrum spp. Сезон сбора – июнь-июль. Магические свойства – сила, духовность. Целебные свойства – мочегонное, народно, Совместимость – подорожник, крапива. Противопоказания – алкалоиды. Трава – ладанник. Ботаническое название – цистус спп. Сезон сбора – весна-лето. Магические свойства – священный дым, очищение. Целебные свойства – ароматерапия. Совместимость – душица, лаванда. Противопоказания – индивидуальная чувствительность. Трава – синюха-голубая. Ботаническое название – полимониум каэрулиум. Сезон сбора – июнь-июль. Магические свойства – эмоциональное равновесие, интуиция. Целебные свойства – нервная система, народно. Совместимость – мелисса, ромашка. Противопоказания – дозировка. Трава – лунник. Ботаническое название – лунария спп. Сезон сбора – весна-лето. Магические свойства – лунная магия, подсознание. Целебные свойства – ритуальное использование. Совместимость – мелисса, лаванда. Противопоказания – редко аллергия. Трава – базилик. Ботаническое название – отсумум, базилисум. Сезон сбора – лето. Магические свойства – удача, притяжение. Целебные свойства – пищеварение. Совместимость – лавр, розмарин. Противопоказания – аллергия. Трава – лавр. Ботаническое название – лаурус мобилис. Сезон сбора – круглый год. Магические свойства – удача, защита. Целебные свойства – кулинарное. Совместимость – авантюрин, душица. Противопоказания – беременность. Трава – розмарин. Ботаническое название – Salvia rosmarinus. Сезон сбора – июнь-август. Магические свойства – энергия, лидерство. Целебные свойства – стимулятор памяти. Совместимость – чабрец, мята. Противопоказания – беременность. Трава – шиповник. Ботаническое название – роза канина. Сезон сбора – осень. Магические свойства – сила здоровья. Целебные свойства – иммунитет. Совместимость – мята, шалфей. Противопоказания – гастрит. Трава. Солодка. Ботаническое название – Глуцуриза глабра. Сезон сбора – осень, корень. Магические свойства – сила, поддержка. Целебные свойства – отхаркивающее, ЖКТ. Совместимость – мелисса, ромашка. Противопоказания – гипертония.